Хотя Луиза терпеть не могла разговаривать с незнакомыми людьми, Дерек Дестин оказался настолько интересным спутником, что оставшуюся часть пути она слушала, смеялась и отвечала на его болтовню и карикатурные описания раздоров между мастерами высокой моды и модельерами готового платья в Париже. Когда Дэвид Хокни узнал, что его рисунки вдохновили Марка Бохана на создание новой коллекции, он, никогда раньше не слышавший этого имени, спросил, кто он такой. Ему сказали: один из ведущих парижских кутюрье. Ответ Хокни был сенсационным. «Я тоже начну у всех красть идеи», — заявил он. До того, как они приземлились, Дестина показал Луизе альбом рисунков, изысканных моделей одежды и образцов ткани экзотических и ярких расцветок. «Да они просто необыкновенные», — сказала она ему. «Для кого они?» «Вы умеете хранить секреты?» Он снова одарил ее улыбкой кинозвезды. «Могу попробовать, если захочу». «Ладно, тогда я все вам расскажу. Я получил интересное предложение от Элизабет Арден. Знаете, у них есть лицензия Фенди на духи. И Хлоя Карла Лагерфельда. Карл похудел на 18 килограмм. Все его подбородки исчезли». Дестина искоса посмотрел на нее. «Вместе с некоторыми интересными частями тела». Он помолчал, рассчитывая на ее реакцию, но Луиза оставалась невозмутимой. «Вероятно, вы не знаете, что Элизабет Арден тоже известна как открывательница талантливых модельеров. Много лет назад сама мисс Арден открыла Оскара де ла Ренту». Впервые в голосе Дестины проскользнул оттенок уважения. Именно она поддержала его, когда он впервые приехал из Санто-Доминго. «Что ж, теперь Элизабет Арден принадлежит фармацевтической компании Лилии или Гардении, или как там она называется, и для респектабельности хочет сама немного заняться меценатством. И потому я еду в Нью-Йорк, чтобы послушать, что они могут предложить». Луизу позабавило, что фармацевтический гигант Элли Лилли будто бы рассчитывает стать респектабельным, заключив контракт с Дереком Дестиной. Все-таки творческие люди совершенно не от мира сего. Но судя по тому, что она только что видела в альбоме, этот Дестина был необычайно талантлив. «Вас подвести? Было бы замечательно». Сотрудник авиалинии Air France встречал ее у дверей Конкорда, чтобы быстро провести через иммиграционные и таможенные службы. Дестина следовал за ней, как послушная собачонка. Когда они очутились в здании аэропорта, раздался крик: «Дерри! Дерек! Сюда! Иди сюда!» Луиза заметила в последних рядах толпы высокого белокурого юношу, истерически махавшего рукой. «Похоже, вас все-таки встречают». «Вовсе нет», — без запинки ответил Дестина. «Я просто знаком с этим мальчиком. Должно быть, он встречает кого-то другого». Луиза видела, как он небрежно помахал юноше, а затем быстро пошел с ней к ожидавшему ее лимузину. «Я говорил серьезно», — тепло сказал Дестина по дороге в город. «Я с удовольствием смоделирую для вас костюм или что-то еще и подарю вам. Об этом не может быть и речи. Но мне хотелось бы взглянуть на вашу коллекцию». Луиза приняла решение. «Если вас не устроит предложение Арден, возможно, вы предпочтете поговорить с нами». Он широко улыбнулся. «С огромным удовольствием. Не думаю, что мне захочется стать вашим соперником так скоро после нашего знакомства». Он снова искоса взглянул на нее. «Мне было бы намного приятнее работать с прекрасной женщиной, чем на когорту безликих денежных мешков фармацевтической компании». Тщательный подбор слов не ускользнул от нее. «С прекрасной женщиной и на когорту денежных мешков». Но она дала ему свою визитную карточку и сказала: «Едва ли вы станете соперником, но, возможно, мы предложим вам кое-что интересное. Как бы там ни было, позвоните мне». Дестина сначала быстро просмотрел стопку отложенной для него почты, последние номера нью-йоркских газет, в том числе и ежедневник женской моды, и успел принять душ до того, как примерно час спустя в дверном замке его квартиры в южной части Центрального парка повернули ключ. Дестина взглянул в зеркало, одобрительно отметив, что его коротко стриженные черные волосы, еще влажные после душа, прилегают к голове, подчеркивая ее скульптурные линии. «римлянин», как охарактеризовал его Бернард. Тучный, неуклюжий, текстильный мультимиллионер. В клубе исключительно для мужчин на улице Сент-Оноре. «Да, Понтий Пилат», — ответил один из умников с 7-й улицы, который только в Париже отводил душу. Возможно, поэтому был ненасытен, и время от времени его приходилось утихомиривать, как взбесившегося быка. В белом полотняном халате, который он сам смоделировал для себя, с маленькой золотой короной на правом кармане, Дестина воссел с королевским достоинством в раззолоченное кресло в белой спальне с окнами, выходящими на центральный парк. Он взялся за телефон, но не набрал номер, услышав, как мальчишка с шумом проносится по квартире. Когда дверь в спальню с грохотом распахнулась, Дестина поспешно положил трубку. «Кому ты звонишь?» «Всего минуту назад вернулся домой после многих-многих недель отсутствия, и уже звонишь. Кому ты звонишь? Мне наплевать». Голос вибрировал высоко, на грани истерики. «Значит, я беру машину, как ты мне велишь, и жду со всей толпой, а ты вальсируешь мимо с мадам аппетитная штучка и киваешь мне, будто бы я слуга и...» «А разве нет?» — раздался холодный издевательский голос. «Разве нет что?» «О, очень смешно. Слуга, так это теперь называется. Кто она такая, мадам задранный нос? Кто-то, кому лучше быть начеку? Это точно. Если мистер воображал и Дестина фантазировал что-то насчет нее, особенно ее денег, могу представить. Кто она?» — скулил парень. Дестине это уже надоело. «Не твое собачье дело, милый мальчик. Я знаю, кто она». «Тогда зачем спрашиваешь, жалкий червяк?» Дестина встал и царственным жестом оперся на спинку кресла. Без малейшего оттенка раскаяния в голосе он сказал: «Мне очень жаль. Но, как я уже раньше объяснял тебе, бизнес есть бизнес, и мадам аппетитная штучка, как ты столь поэтически назвал ее, определенно имеет отношение к будущему бизнесу. А теперь...» Он сделал паузу и театральным жестом указал на дверь ванной комнаты. «Удовольствие есть удовольствие. Вымой свои вонючие прелести, прежде чем приближаться ко мне. И вычисти лизолем каждое чертово отверстие, где побывал кто-то еще, пока меня не было. Шлюха ты мужского пола». Белокурый юноша тряхнул головой, надеясь показаться равнодушным. Это действовало на нервы, но Дестина привык к подобному поведению. Он прикинул, что его интерес к мальчишке продержится, пожалуй, еще несколько месяцев, но потом... Что ж, всегда наступает другое потом. Юноша вышел из ванной в белом банном халате. Он походил на мальчика из церковного хора. Бело-розовая кожа, светлые волосы падали на розовый лоб. Именно розоватый оттенок кожи и прекрасные светлые шелковистые волосы привлекли сначала внимание Дестины. В тот момент мальчик казался не старше 16-17 лет. Он сказал, что ему 20, но наверняка солгал. Неспешно приближаясь к кровати, застеленной белоснежным бельем, где возлежал Дестина, юноша сказал: «Я устал от подобного отношения к себе». Дестина дернул его вниз с такой яростной силой, что мальчик со всего маху и громким стуком ударился голенью об основании кровати. Дестина зажал ладонью ему рот, а другой рукой скользнул под его банный халат. «Заткнись», — сказал он с улыбкой, которая наверняка еще в большей степени напомнила бы Луизе маркиза де Сада, чем та, которую он продемонстрировал в самолете. «Заткнись», — повторил он. «Не думаю, что мы помним, с кем разговариваем, не так ли?» Белокурый юноша застонал, когда Дестина задвигал рукой под его халатом. «Не думаю, что мы помним, кто привез милому мальчику его кожаные игрушки, новые ботинки из Парижа, не так ли? Кто позволяет ему работать в своей изумительной квартире? Кто позволяет ему гладить свои костюмы и иногда даже надевать кое-что из своей коллекционной одежды?» С каждым новым утверждением, по мере того, как опытные пальцы Дестины продолжали работать, стоны и подвывания юноши становились все громче. И он начал судорожно хвататься за халат Дестины. «Не думаю, что мы помним, кто спас его от крутых ребят в баре кожи и шипов Пит, не так ли?» Дестина улыбнулся, взглянув сверху вниз на ангельское лицо. сейчас покрытая испариной. Это будет долгий и очень приятный вечер. Луиза подготовила все документы, чтобы Норрис внимательно их изучил. Если ей удастся убедить его, то представление новой идеи на суд исполнительных директоров Луизы Тауэрс будет простой формальностью. Даги Фасеф чувствовал себя в своей стихии, подготавливая стенд, отражавший достижения Деррика Дестина в области моды. Он не знал, зачем это понадобилось мадам Тауэрс, но это дело было по нему, и стенд, воздвигнутый в его кабинете, производил впечатление. Неудивительно, что она узнала Дестину. Он даже завоевал вожделенный приз Коти. И Даги сказал Луизе, что о нем столько писали в газетах за последние 2 года, что было трудно выбрать что-то определенное. У нее на столе лежали материалы, которые должны заинтересовать Норриса гораздо больше, а именно факты и цифры, сведения о других дизайнерах, работавших в индустрии ароматов и косметики, дизайнерах с именем, чей вклад в увеличение доходов, нанявших их фирм, поистине огромен. Например, компания Skip, главный конкурент Towers Pharmaceuticals, после приобретения Шарля из Риц, сама разыскала владельца прав на использование в косметике великого имени Ива Сен-Лорана. Благодаря проведению прежнего председателя совета директоров, который тотчас ухватился за эти авторские права, едва увидев вторую коллекцию Сен-Лорана еще в 60-е годы. Думаю, мы слишком много внимания уделяли созданию производства кремов и других средств для ухода за кожей, совершенно упустив из вида, откуда пришел к нам первый большой успех. Серьезно сказала она Норрису, когда тот разглядывал стенд Даги. Он с улыбкой обернулся к ней. Открытие? Конечно. Мы все еще выпускаем духи, и они приносят нам большие деньги. Но ни один из наших ароматов, за исключением Браваду, даже не приближался к такому уровню. Разумеется, это в значительной степени связано с обстоятельством, что американские женщины так поздно увлеклись духами. Однако сейчас, но нет необходимости рассказывать себе, что происходит. Из данных этого отчета совершенно ясно, что с тех пор, как Ревлон выпустил Чарли, когда это было? Луиза полистала страницы отчета, так быстро подготовленного отделом маркетинга. 11 лет назад, в 1972 году, когда объем годовой продажи духов составлял всего около 300 миллионов долларов. В это, кажется, почти невозможно поверить. Она наморщила нос, недовольная собой. Я уделяла недостаточно внимания этой области. Продажа духов, как тебе известно, сейчас приближается к отметке в 1,5 миллиарда долларов, а у нас нет ничего подходящего, чтобы получить свой кусок пирога. Разве Чарли Ревлон не купил имя Норла для использования в косметике? Припоминаю, Бекки говорила мне, что Норл был первым в Америке модельером, принявшим участие в создании духов. Я дразнил ее из-за того, что она до сих пор любит ими душиться, но она... Должно быть, одна из немногих, поскольку сейчас они исчезли из продажи. Луиза с восхищением посмотрела на него. Норрис по-прежнему удивлял ее широтой своих познаний. Ты прав. Ревлон проявил большую находчивость, выпустив то, что он называл первым американским дизайнерским ароматом. У Бекки превосходный вкус, Норрел — хорошие духи. Но даже когда был жив Ревлон, он никогда не вкладывал каких-то особенных средств в это направление. Норрис засмеялся, потому что на них не стояло его собственное имя. И только когда он решил использовать свое собственное имя, он потратил нужное количество баксов на создание Чарли-1. Ревлону, несомненно, повезло с этим ароматом. Луиза покачала головой. «Не повезло, Норрис. Ревлон никогда не упускал ни единого шанса. Он увидел, что мы не замечаем, или скорее не обращаем должного внимания на предпосылки для революции в производстве духов, основу для его фантастического расширения, на то, от чего, как говорит Кик, все балдеют. Они с Норрисом переглянулись. оба подумали об одном и том же. «Может, мне попросить его?» — начала она. «Давай позовем его», — почти одновременно с ней сказал он. Месяц назад Кик начал работать по ознакомительной программе, рассчитанной на год, и составленной таким образом, чтобы за это время он смог узнать о деятельности каждого отделения компании. Следующий год по плану он должен был провести, знакомясь с иностранными филиалами Луизы Тауэрс. «Попросите Кика Тауэрса зайти через несколько минут. Думаю, он в отделе конъюнктуры у Талбота». «Слава богу, внешне он не похож на Тауэрсов, не похож на Бенедикта». «И еще раз, слава богу, ничем не напоминает Чарльза», — подумала Луиза, когда, вежливо постучав, Кик широкими шагами уверенно вошел в ее кабинет. И только темно-голубые глаза Сьюзан, украшавшие его лицо с мелкими чертами, напоминали Луизе о прошлом. Этого слишком мало, чтобы взволновать ее. «Привет, Кик, как дела?» «Прекрасно, сэр, просто прекрасно». Кик ослепительно улыбнулся Норрису, почувствовав, что именно этого от него ожидают. Он чувствовал себя совершенно непринужденно с первого момента появления в кабинете. «Ты знаешь, чьи это работы? Тебе знакомо имя?» Норрис указал на стенд. «Конечно, сэр. Это Дестина. Фиона без ума от его вещей. Он создает коллекцию в Париже для...» Кик замялся на секунду. «По-моему, для Ланвена. Да я могу точно узнать у ребятишек». Луиза знала, что Кик всегда называл компанию друзей Фионы ребятишками, хотя некоторые из них были его ровесниками или даже старше. Поскольку они с Фионой теперь жили в отдельной квартире, Луиза мало знала об их жизни за пределами офиса. «Кто-нибудь из ребятишек, как ты их зовешь, любит покупать духи?» — спросила Луиза, а затем небрежно добавила. «Чем душатся твои подружки?» Поскольку Кик явно удивился, Норрис вставил. «Небольшое исследование потребительского рынка, Кик. Внутренние источники информации, которые часто оказываются весьма полезными. Со временем ты привыкнешь». «Ну да, конечно, им нравится всякая дрянь». Он выглядел смущенным. Норрис снова подбодрил его. «Не волнуйся, если они отдают предпочтение конкурирующей фирме. Именно это мы и хотим выяснить». «Ну, они покупают духи у Хальстона, но, возможно, потому что им нравятся их тряпки. Сам я не выношу этот запах. Им нравится мускус?» «Да». «Откуда вы знаете? Пенни Дэвидсон, она вечно находит какие-то местечки в провинции, где готовят всякие особые эфирные масла. Я бы сказал, что девочки определенно предпочитают мускус». «Почему, как ты считаешь?» «Ну, наверное, он... земной, сексуальный. Пенни рассказывала мне какую-то неправдоподобную историю, что его добывают из половых желез мускусного оленя. Но мне кажется, это то, во что людям хочется верить. А упаковка?» Кик явно смутился. «Не понимаю, что вы...» «Как они продаются? Под фабричной маркой? С этикеткой? В разлив?» «А, да, понимаю. Но компания Пенни в основном покупает такие маленькие коричневые медицинские пузырьки, куда можно налить еще раз. Но я видел духи с этикеткой «Мускус», — гордо объявил он. «Надо полагать», — сухо сказал Норрис. «Доход от продажи мускусного масла Джованна составляет около 50 миллионов долларов ежегодно, и оно продается в 50 странах». Кик, пораженный, резко присвистнул. «Как ты думаешь, твои сверстники заинтересовались бы ароматом от кого-нибудь вроде Дестины?» Луиза намеренно задала вопрос, как бы между прочим, расхаживая вдоль стенда, повернувшись к Кику спиной, словно ее совершенно не интересовал ответ. «Или ваша команда предпочла бы имя кого-то другого?» «Кэлвин Клейн, да. Ральф Лорен, однако он уже продает запахи. Аромат, духи, парфюмерия, Кик», — мягко поправил его Норрис, — «не забывай, каким бизнесом ты теперь занимаешься. Никаких шуток в ущерб себе. Я даже не хочу слышать, как ты неверно цитируешь кого-то, так что привыкай пользоваться профессиональной терминологией». Кик выглядел удрученным, но промолчал. «Так как насчет аромата Дестины?» — повторила вопрос Луиза. «Не знаю», — сказал Кик. «Думаю, нет. Я хочу сказать, что не вижу причин, почему бы и нет. Прошлой осенью все носили его фасоны под мотоциклиста. Почему бы не сделать зап аромат в том же духе?» Он оглядывался по сторонам, словно искал пути бегства из элегантно отделанного кабинета. Луиза сжалилась над ним. «Ладно, Кик, спасибо за помощь». Когда он ушел, Норрис сказал: «Не думаю, что круг общения Кика и Фионы достаточно репрезентативен, даже среди лучших клиентов Луизы Тауэрс. Однако он определенно дал этому Дестине самые высокие оценки. Полагаю, нам следует пригласить его и посмотреть, с чем нам придется иметь дело, если мы согласимся оказать ему поддержку в создании коллекции и, конечно, получить право на использование его имени в названии косметики и духов. Говоришь, он отверг предложение Арден?» «Да. По-видимому, там поставили слишком много условий, слишком много ограничений его артистического таланта, и...» Луиза попробовала закатить глаза, подражая Бенедикту, который использовал этот трюк с большим успехом. «Самое главное, он не мог вынести большого босса, перед которым должен был отчитываться, человека, контролировавшего его бюджет в Лилли. Видимо, его пригласили в главный офис, что в Индианаполисе, и после официальной встречи он обнаружил, что жена начальника устраивает в его честь вечер с вином и сыром вокруг бассейна с подогревом, который они только что построили для развлечений в собственной гостиной. Этого его чувствительная душа вынести уже не могла. Она засмеялась, точно так же, как и тогда, когда Дестина рассказывал ей историю со множеством колких замечаний. Норрис не смеялся. «Я знаю, что у тебя на уме, Луиза». Он тяжело сел, глядя на нее через мраморный письменный стол. «Я считаю, что идея интересна, и, конечно, мы обязательно должны ее использовать. Я также согласен с тобой, что нет причин, почему бы нам не расширить поле нашей деятельности, как поступила компания Арден много лет назад. Мы сейчас находимся в лучшем положении, нежели они были тогда. Мы уже завоевали крепкие позиции в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе, так что можем позволить себе включить в сферу наших интересов небольшой бизнес в области моды и аксессуаров. Все это прекрасно, как и создание нового аромата с именем дизайнера, или даже коллекции ароматов. Но...» Он наклонился вперед, ухватившись рукой за край стола. «Я не хочу ошибиться в выборе дизайнера. Как ты знаешь, начиная со следующего года, я начну постепенно отходить от дел, вплоть до окончательной отставки в 1985 году». Луиза закрыла глаза. «О, пожалуйста, Норрис, давай не будем думать об этом сейчас». Он тихо стукнул рукой по столу. «Луиза, это не является для тебя неожиданностью, но, возвращаясь к Дестине, я не хочу, чтобы мы сажали себе на шею Примадонну, какой бы талантливой она ни была. Вот все, что я намеревался сказать. Но давай пригласим его и посмотрим, сколько нам это будет стоить и какую взаимную выгоду мы сможем извлечь». 2 месяца спустя Дестина позвонил Луизе, чтобы поделиться свежими слухами. До этого он не звонил в течение нескольких дней, хотя его адвокаты и адвокаты, представлявшие интересы Луизы Тауэрс, пока не пришли ни к какому соглашению. «Истинная правда, Луиза», — выдохнул он в трубку, — «Шанель только что подписала контракт с Карлом Лагерфельдом на создание новой коллекции. Умные ребята, он становится крупной фигурой. Компания Арден не теряла времени, ни одной лишней секунды, планируя выпуск новых духов Лагерфельда. Мы не должны опаздывать на поезд, знаете ли. Если я не смогу договориться в ближайшее время с вашей компанией, я решил неохотно, но... сэ-ля-ви, что мне надо вернуться в Париж, с грустью сказав вам оревуар». Луиза не была обескуражена его, в этом она не сомневалась, бравадой. Она полностью соглашалась с мнением Норриса и адвокатов Луизы Тауэрс, что Дестина предъявляет слишком высокие требования. В ответ на его тираду она холодно сказала: «Я бы удивилась, если бы Шанель подписала контракт с кем-то, у кого уже есть обязательства перед другой косметической фирмой. А кроме того, имя живет только благодаря успеху духов Шанель». «Туше», — подумала она. Сноска. «Туше» — удар в фехтовании. На следующий день Дестина, не предупредив ее, улетел в Париж и вернулся через неделю с подарком. Разноцветной шляпкой с перьями, явившейся причиной, как он объяснил, его незапланированного путешествия. Это единственное место в мире, где еще остались белошвейки, которые умеют подшивать перья. Через две недели, как раз в тот момент, когда Фиона заехала в офис, чтобы позвать Кика на ленч, Дестина находился в кабинете Луизы, подписывая контракт с компанией Луиза Тауэрс Инкорпорейтед, обязуясь готовить две коллекции в год. Норрис не был на 100% удовлетворен условиями. Отсутствие штрафных санкций в отношении обеих сторон в случае расторжения договора по истечении 3 лет, гарантированное повышение не менее чем на 50%, условия оплаты при условии продления договора на 2 следующих года. Тем не менее, благодаря тому, что он твердо стоял на своем, не поддавшись на уловки энергичного молодого адвоката Дестины, они заключили контракт на условиях более гибких, чем сначала требовал маэстро. Сверх того, они не несли никакой ответственности, если бы не воспользовались правом на его имя в области ароматов и косметики. Он уже понял, что Дестина не взлюбил его, и если он был обеспокоен, то не без оснований. Когда Луизе доложили о приезде в офис Фионы, она пригласила ее и Кика в зал заседаний правления, чтобы отметить подписание договора бокалом шампанского. «Дестина, мне хотелось бы вас познакомить с будущим компанией Луиза Тауэрс, Фионы и Кристофером, Киком, Тауэрсами, моими приемными детьми, внуками моего покойного мужа Бенедикта. Какая ирония, что, несмотря на то, что она часто повторяла эти слова, мало кто понимал, что они верны в буквальном смысле». Она улыбнулась всем одной из своих лучезарных улыбок, а затем повернулась к молодому модельеру. «Могу теперь признаться, что присутствующий здесь юный Кик, сам того, возможно, не осознавая, убедил Норриса и меня взяться за осуществление дела, которое было закончено только сегодня утром. Именно благодаря Кику мы поняли, как много у вас почитателей среди молодого поколения. Наделенного богатым воображением и, вероятно, на диво неискушенного поколения», — подумал Дестина, любезно пожимая руки детям Тауэрс. Ему понравилось, как выглядит Кик, уязвимым, несмотря на внешний лоск недавнего выпускника школы для богатеньких. Возможно, он столь же легко поддается влиянию, как и его милый мальчик с южной стороны Центрального парка. Пожалуй, он не станет пробовать ничего такого с этим юношей. Он не полный идиот. Он не собирался сворачивать шею курицы, которая может нести золотые яйца. Дестина вежливо улыбнулся, когда Норрис поднял тост за новый дерзкий шаг компании в мир моды с таким исключительным талантом, как Дерек Дестина. Он не удержался и украдкой подмигнул Кику, когда тот, спрятав руки за спину, сделал неприличный жест в адрес Норриса. «Да благослови Бог мальчика Кика!» Ребенок покраснел, он просто прелесть. И все было прелестно, за исключением старой перечницы Норриса. Но этот не помеха Дестине. О нет, план Дестина на ближайшие 5 лет был рассчитан до мелочи. Большое спасибо. И никто и ничто не могло помешать ему стать центральной фигурой в деловой и личной жизни Луизы Тауэрс.